Могилы я нашла сразу. Два холмика выглядели сиротливо. На обоих по одному венку, и те без ленты. На деревянной дощечке номер и фамилия. «Привет, подруга», — сказала я, устраиваясь на корточках. Потом ткнулась лбом в землю и заревела. «Если бы я не притащила Зойку в этот город, она была бы жива. Пила бы самогонку, пока черти не начали мелькать перед глазами. Потом, устав от пьянства, взялась бы за ум. Может, вышла бы замуж. Прости меня, а?» Попросила я, надеясь, что Зойка меня все-таки слышит. И вдруг отчетливо поняла, что идти мне некуда и некому. Я ощурилась на солнце и, разговаривая с Зойкой и Палычем, подумала. Не худо бы купить бутылку, выпить на троих. Тогда и беседа пойдет веселее, но возвращаться в город не хотелось. И так хорошо сидим. Я только боялась, что наступит вечер и придется уходить. Ничего, я устроюсь в лесу по соседству, а завтра с утра опять к вам. Мелькнула нелепая мысль. Может, позвонить Вальке, а чего б ему по старой дружбе не сделать доброе дело и не привезти бутылочку? «Ну его к черту!» – подумав, сказала я. «Ты, Зойка, как всегда, оказалась права. Парень он так себе. Только не говори, что его надо сдать Еремею. Как ни крути, а Чижик друг детства. Есть в нем что-то хорошее. Он занялся вашими похоронами. Надеюсь, все сделал как положено, и ты не в обиде. Глядишь, и меня похоронит. Все-таки в одном дворе росли. В детстве он часто меня смешил, научил кататься на велосипеде. Еще у него была собака, Тузик, дворняжка, морда черная, а сам весь белый. Смешно тявкал. Мы его на стройке нашли. Извини, что болтаю всякую чушь. Вы молчите, это непривычно. И я мало снервничаю. Жаль, что я тебе так и не успела показать наш двор. Думала, полно времени, а видишь, как повернулась. В этом месте мне пришлось заткнуться. С двух сторон ко мне приближались молодые люди, ловко лаврируя между могилами. Было их двое, и выглядели они очень внушительно. «Извини», — сказала я Зойке, — «мне надо уходить». Поднялась с колен, отряхнула землю с джинсов и направилась к чахлым березам, намереваясь кратчайшим путем добраться до ворот. Я уже была на асфальтовой дорожке, когда парни достигли свежевырытых могил, еще ждущих своих хозяев. Лица у них сделались очень сердитыми. Я мысленно им посочувствовала и ускорила шаг. Впрочем, и я, и парни прекрасно понимали, что мои шансы уйти равны нулю. Бегаю я скорее из принципа, а им доставляю лишние хлопоты. И это, конечно, ребят нервирует. Все-таки кладбище я покинула, до леса, который начинался сотни метров, оставалось всего ничего. Так что я даже подумала, а вдруг повезет. Но из-за ограды, преграждая мне дорогу, появился джип. Стекло опустилось, а я нырнула вправо, покатилась в кусты, обхватив голову руками. Потому что грохнула автоматная очередь, а я вроде бы завизжала. Но с уверенностью все же сказать не могу. Напугана была сильно и соображала с трудом. Я лежала, вжавшись в землю, сердце стучало в горле, а я ждала, когда пули достигнут меня, и подхалимски выпрашивала. Только бы сразу. Но выстрелы вдруг прекратились. Я попыталась приподнять голову, кто-то подхватил меня и без труда поставил на ноги. А я, разлепив глаза, увидела рядом с собой рослого парня. Автомат у него отсутствовал, выходит, стрелял не он. Торопливо обыскав меня, парень забрал пистолет и сотовый. Подтолкнул в направлении джипа, сказав ворчливо: «Топай!» На тропинке появилась та самая парочка с кладбища, запыхавшаяся и недовольная. Увидев меня, оба сбавили шаг и заметно расслабились. «Ну вот, все и собрались». Хотела сказать я, но передумала. «Ребятам ни к чему мой юмор, а мне ни к чему лишние тычки». К джипу мы подошли одновременно и, не произнеся ни слова, загрузились в него. Джип устремился к шоссе, но на перекрестке свернул не в сторону города, а к дамбе. Я принялась гадать, куда мы направляемся. Все оказалось проще, парни просто решили объехать пост ГАИ, разумно рассудив, что выстрелы слышали и могли сообщить, куда следует. Обогнув дамбу, мы выехали к старому хлебозаводу. Если ребята задумали меня укокошить, место самое подходящее. Тишь, глушь, бродячие собаки и пара бомжей, промышляющих на местной свалке. Но преодолевая рытвины и ухабы, джип по заброшенной дороге выбрался к железнодорожному переезду. А через 20 минут мы уже были в городе, в районе Кашина. Выходит, со мной кто-то решил поговорить. Любопытно, о чем? Весьма вероятно, что разговор коснется пропавших из ресторана денег. Пожалуй, дяде Мише я оставила их напрасно. Неприятности ему без надобности. Да и мне было бы проще. И имея я сумку при себе, она перекочевала бы в руки мальчиков, а я так бы и осталась на кладбище. Хотя, конечно, упрощать им жизнь я не обещала. А дядя Миша отнюдь не безобиден. И мальчики, очень возможно, сломают на нем зубы. Мы въехали во двор приземистого двухэтажного сооружения, похожего на торговый центр. Судя по всему, он был еще недостроен. Джип затормозил прямо напротив металлической двери. Один из парней вышел, нажал кнопку звонка. Дверь открылась, а парень, сидящий рядом со мной, кивнул. «Давай на выход». Вслед за ним я вошла в длинный узкий коридор с белеными стенами, отметив машинально, что где-то справа, похоже, спортивный зал. Раздавался характерный шум и резкий сигнал свистка. Выходит, это не торговый центр, а какой-то спортклуб. Хотя, по большому счету, мне без разницы, что это такое. Надо сказать, что в помещении мы вошли вдвоем. Шофер и еще двое ребят остались в джипе. Коридор наконец-то кончился, и мы оказались в просторной комнате, совершенно лишенной мебели. Решетки на окнах, ящики в углу. Парень дождался, когда я войду, закрыл дверь. Ключ дважды повернулся в замочной скважине, таким нехитрым способом намекая, что я в заперти. Я еще раз огляделась, сползла по стене на пол, вытянула ноги, закрыла глаза, с намерением подремать. Ночью я совершила пеший переход, днем болталась по жаре, и сейчас не грех отдохнуть. Торопить события совершенно ни к чему, потому что они не сулят мне ничего хорошего. Только я успокоила себя подобным образом и в самом деле задремала, как послышались шаги. Ключ вновь повернулся, дверь открылась, а я, проявив естественное любопытство, не смогла скрыть тяжелый вздох. В комнату вошел мой старый друг Кувалда. «Привет», — сказала я, радостно улыбаясь. «Не повезло мне, да?» «Рот закрой!» Посоветовал он почему-то шепотом. Выглянул в коридор и прикрыл дверь. «Кто тебя привез?» «Понятия не имею», — честно ответила я, пытаясь при этом отгадать, что он задумал. «Поначалу меня вроде бы хотели укокошить, и даже с этой целью пальнули из автомата. Но вдруг передумали. Если это твои дружки, то с вопросами обращаться лучше к ним». Трепалась я исключительно с целью продемонстрировать свое хорошее настроение от встречи со старым знакомым. Кувалда не только не разозлился, но повел себя в высшей степени странно. Кивнул, вновь выглянул в коридор, а потом сказал: «Посиди здесь, я мигом. Да, если кто зайдет ненароком, прикинься глухонемой, чтоб тебе нечаянно ноги не переломали. Ты хоть и худосочная, но тягать тебя на руках мне не в кайф». Кувалда исчез, а я, немного похлопав глазами, принялась гадать. Он свихнулся или еще несколько дней назад влюбился с первого взгляда? А теперь намылился меня спасать, жертвуя при этом собственной жизнью. Представить Кувалду влюбленным нелегко. Я решила, что он спятил, успокоилась и стала ждать, что будет дальше. Дальше стало еще веселее. В дверь кто-то толкнулся, потом повернул ключ. Вслед за этим в комнату вошел молодой человек с коробкой в руке. Коробка была внушительных размеров. И он заметил меня не сразу, сделал несколько шагов. А я подобралась, намереваясь спешно покинуть комнату. Как видно, что-то почувствовав, парень повернулся, увидел меня и сказал: «О, черт, ты чего здесь?» «Жду». «Кого?» «Никого, а чего?» Он торопливо поставил коробку и выпорхнул в коридор, пока я еще прикидывала, а не затеет ли с ним рукопашную. Ключ который раз повернулся, и парень зло проворчал за дверью: «В конец оборзели, придурки!» Я была с ним полностью согласна. Жаль, что дверь он, несмотря на это, все-таки запер. Я вновь опустилась на пол и принялась насвистывать. Прошло минут 15, может, про меня забудут, и я как-нибудь да выберусь. К примеру, можно спрятаться за ящиками. Вдруг глупости моих врагов хватит, чтобы решить, будто я сбежала. Какой-никакой, а шанс. Вновь шаги, и вновь открылась дверь. Кувалда заглянул в комнату и сказал тихо: «Пошли». Я покачала головой, продолжая сидеть на полу. «Оглохла, что ли?» Разозлился он, но голоса не повысил. Я закрыла глаза, ожидая, что он будет делать дальше. «Идем, тебе говорят». Вроде бы обиделся он, а я, приоткрыв один глаз, спросила: «Куда?» «Отсюда подальше». «А мне здесь нравится». «Тебе не так понравится, если по-быстрому не унесешь отсюда ноги». «А чего это ты обо мне беспокоишься?» «Да что за черт?» Не выдержал он, сгреб меня за плечи и приподнял. Я сочла за благо встать. Тревожно оглядываясь, Кувалда запер дверь, оставил ключ в замочной скважине и кивком предложил следовать за ним. Заспешил по коридору, но направлялись мы в противоположную от входной двери сторону. Из чего я заключила, что в здании есть еще один выход. Мы спустились по лестнице в полуподвальное помещение и вскоре вышли на улицу, как раз напротив районного отделения милиции. Я даже присвистнула, обнаружив это. Но в то, что Кувалда направляется именно туда, не поверила. Кувалда, все еще зорко посматривая по сторонам, двинул к мусорным бакам, за которыми притулилась облезлая иномарка. Кажется, Volkswagen, сразу и не разберешь. «Машину водить умеешь?» Спросил он, а я соврала: «Неа». Уж очень мне хотелось понять, что происходит. «Вот черт!» Выругался он и сказал недовольно: «Садись сзади, а лучше ляг, чтоб тебя не видели». Я в точности выполнила приказ, а мой нежданный спаситель сел за руль. Немного порычав, ветеран немецкой промышленности завелся и тронулся с места. Чем, признаться, удивил меня. Спустя некоторое время я позвала: «Эй, тебя Вася зовут?» «Ну?» «А куда мы едем, Вася?» «Подальше отсюда». «Так ты меня спасаешь, что ли?» «Ну?» «Чудеса, мы вроде бы не очень ладили». «А мне с тобой ладить без надобности. Если честно, свернул бы тебе шею с большим удовольствием». «А что мешает?» – удивилась я. «Ничто, а кто?» «Здорово, и кто мешает, Вася?» «Конь в пальто, будто сама не знаешь». «Вот как на духу?» – торопливо перекрестилась я. «Паскудный у тебя характер», – посетовал он, качая головой и наблюдая за мной в зеркало. Нет бы сидела да молча радовалась, что башка цела. Не могу я молча радоваться, меня любопытство одолело. А ты свое любопытство засунь, сама знаешь куда. Как скажешь. Я вздохнула и перевела взгляд за окно. Но не удержавшись, вновь заговорила. В меня на кладбище из автомата пальнули, а потом привезли вашу забегаловку. Если привезти хотели, зачем стреляли, а если стреляли, зачем не кокнули? Кувалда хмуро покосился через плечо. Я ожидала, что он предложит мне заткнуться, но он вместо этого ответил. Занервничали малость. Надоело ребятам за тобой скакать, как кузнечика. А так ты в травку легла и о всяких глупостях забыла. Вон оно что! Обрадовалась я и опять уставилась в окно. Мы ехали по одной из тихих улочек. Кувалда, немного повертев головой, притормозил и, развернувшись ко мне, сказал: «Выметайся, по улицам не шляйся, вляпаешься в 7 секунд и ищут тебя». «Кто?» – удивилась я, втайне рассчитывая, что Вася по доброте душевной объяснит, что происходит в мире. Но он был исключительно краток. «Все!» Сказал с ухмылкой и распахнул дверь. Я уже покинула кабину, когда он вдруг окликнул. «Эй!» Я притормозила, а он протянул мне в открытое окно сотовый. «Твой?» «Вообще-то нет». «Так ты его возьмешь или в кусты зашвырнуть?» «Зачем возьму, чтобы ты не нервничал?» С милой улыбкой я сунула телефон в карман и нырнула в ближайший переулок. Слыша, как Кувалда, немного помучившись зажиганием, отбыл в неизвестном направлении. «Чудеса!» – качая головой, решила я. Завернула за угол ближайшего дома и замерла. В 3 шагах от меня стояла светлая девятка с распахнутыми дверями. На передних сиденьях изнывали от жары 2 парня, а обоих я узнала сразу. За рулем Борька Матвеев из охраны Влада, что когда-то учился со мной в одной школе. Рядом с ним Юрка Ворона. К сожалению, они меня тоже узнали. Борька посмотрел сонно и попросил вполне дружелюбно: «Только дурака не валяй!» Кивнул мне на заднее сиденье, а я, мысленно вздохнув, потопала к машине. Выходит, зря меня Кувалда спасал. Ведь что-то парень говорил насчет того, что в 7 секунд вляпаюсь. Как сказал, так и вышло. Накаркал мерзавец. А может, он меня специально сюда привез, чтоб, значит, дружки тут же и подобрали. «Привет», — сказала я, хлопнув дверью. «Что у вас за дела?» — сказал Борька, заводя мотор. «С кем?» «С Кувалдой, он вроде тебя не жаловал». «И я так думала, оказалась влюблен который день. А вам от меня что надо?» «Лично мне ничего, и Юрке тоже». Кивнула на дружка. «А вот у Еремея к тебе вопросы накопились». «Еремей, значит, что ж, поехали к Еремею». «Я бы на твоем месте особо не торопился». «Я и не тороплюсь. Ты случаем не знаешь, зачем я ему понадобилась?» «Не знаю, но догадываюсь, а ты нет?» «Как тебе сказать? Если он насчет пропавших денег беспокоится, так это не ко мне. Бабки Хурма с Сашкой, парнем Людки официантки свистнули. А того-то и Зойку с Ванькой убили, потому что идея была Ванькина». Борис ехал медленно, при последних словах оглянулся и посмотрел удивленно. «Ты чего плетешь?» «Все так и было. Хурма, скорее всего, покойник». «И Зинка тоже», — хмыкнул он. «Мы с Юркой сегодня к ее мамаше ездили, а она нам намек дала, где дочку искать. Заглянули мы на одну дачку, а там 2 свежих трупика. Зинкин, а с ней Хахаль, ее хозяин дачи. И отчего они померли? Мужик кровью захлебнулся, а Зинку на ремне повесили. Так, выходит, машина в темноте мне не привиделась. И кто-то после меня на даче побывал. Допустим, Зинка, невольно дернувшись, могла удавиться. Но ее приятелю ни к чему кончать жизнь самоубийством. Да еще выбрав для этой цели весьма кровавый способ. «А чего это от тебя Хрулю понадобилось?» — спросил Борька, будучи от природы человеком любопытным. «Хрулю? Так это его ребята меня на кладбище прихватили». «Ага, мы тебя с самого утра пасли. Юрка ворчал, пустое дело, а ты возьми да и нарисуйся». Не успели мы обрадоваться, как хрулевские ребята инициативу проявили. В этом месте Борис покачал головой и сказал презрительно: «На бабу с автоматом, уроды!» «Главное, что не укокошили, хотя куда как проще». «Что?» – весело спросил Борис, получая удовольствие от нашей беседы. «Говорю, чего проще взять да и укокошить, а они повезли куда-то». «Видать, чем-то ты им приглянулась», – хмыкнул мой собеседник, а я пожала плечами. «Должно быть, Чижик подсуетился по старой памяти. Как-никак, друзья детства». «Чижик, а он-то с какого боку?» «Как его черт с Хрулевым свел, откуда мне знать? Я в то время далеконько была. Думаю, Хруль велел своим ребятам меня найти и на кладбище определить. А Валька по доброте душевной пожалел. Решил запереть в какой-нибудь дыре. До тех самых пор, когда их планы я нарушить уже не смогу. Теперь планы, скорее всего, накроются, раз вы меня к Еремею везете. Вот и поверишь после этого, что добрые дела всегда наказуемы». «Чего ты плетешь?» — нахмурился Борька и даже притормозил возле тротуара. А я решила их порадовать. «Кто, по-вашему, убил Вовку?» «Какого Вовку?» — не понял Борис. «Бывшего управляющего рестораном». «И кто его убил?» «Надеюсь, сказочку, что твой дружок пришиб его под горячую руку, ты не веришь?» — спросила я Ворону. Тот перевел взгляд с меня на Борьку, затем вновь уставился на меня. Чувствовалось, что разговор его взволновал. «И кто его убил?» «Думаю, Валька». «Зачем?» «Не зачем, а потому что. Помнишь драку в ресторане, когда вы малость с кувалдой повздорили? Я вышла подышать свежим воздухом и в подворотне возле сгоревшего пивбара увидела Хруля на шикарной тачке. Из машины вышел Валька и в ресторан отправился. Так как вместе им вроде бы делать было нечего, я испугалась. Думаю, Валька о происходящем догадался гораздо раньше меня. Но был неосторожен и чем-то себя выдал. Оттого-то ему череп и проломили. Твой дружок», — кивнула я Вороне, — «у Вальки в шоферах ходил, а также в доверенных лицах». Парни переглянулись, а я продолжила. Когда жареным запахло, Чижик парня жалеть не стал. И тот покончил жизнь самоубийством. Причем что-то мне подсказывает, что делал он это в два этапа. Потому что его машину, залитую кровью, мы в ту ночь обнаружили с Зинкой возле ресторана. С Хрулем у Вальки договоренность. Работают они рука об руку. Чижик избавился от Славки, который давно его допекал. И очень возможно, что вскоре избавится от медведя. Еремей, конечно, сильно удивится, но что-либо изменить уже не сможет. Говорила я вдохновенно, очень надеясь, что парни мне поверят. Во все это дерьмо я влезла случайно, биография подкачала. Как только требовался козел отпущения, так сразу вспоминали про меня. То кубики подбросят, то телефонным звоночком в кабак вызовут. Когда там намечается покойник? Невезуха, одним словом. Правда, сегодня повезло. Кувалда проявил человеколюбие и отпустил меня на все четыре стороны. Чудеса. Не знаете, что это нашло на парня?» «Он брательник Сашки Челнока!» Наконец открыл рот ворона. «А это кто такой?» Вытаращила я глаза. «Не прикидывайся, бардинских ребят ты знать должна!» «Так вот в чем дело!» Я мысленно усмехнулась и впервые с интересом посмотрела вокруг. Девятка приткнулась к тротуару, как раз неподалеку от здания областной прокуратуры. Должно быть, любопытство сыграло с Борькой скверную шутку. Он даже не заметил, где умудрился остановить машину. Лично я его за это не осуждала. «А чего ты про медведя говорила?» Вдруг встрепенулся он. «Думаю, вскоре придет пора ему помереть, а Еремею потесниться. Лично я против парня ничего не имею, но Вальке он поперек души. Умные люди считают, медведь нас покинет случайным способом, разобьется по пьяному делу, или муж любовницы проломит ему башку на почве ревности, и такое случается». Глядя на меня очень настороженно, точно мои пророчества неминуемо сбудутся сию же минуту. Борис достал из кармана сотовый и, торопливо набрав номер, сказал тревожно: «Еремей там? Чего?» Физиономия Борьки стала совершенно потерянной. Он посмотрел на ворону и сказал: «Медведь разбился. Только что, Витек сказал, наглухо». «Ну вот», — вздохнула я, открывая дверь. «Что я говорила? Надо было Вальке меня пристрелить, как Хруль советовал. Но Кувалда оказался чьим-то брательником, и все пошло наперекосяк. Парни взирали на меня с недоумением, а я выбралась на тротуар. Ладно, привет Еремею». «Ты?» Начал Борька, а ворона сделал попытку покинуть машину следом за мной. Отскочив в сторону, я ткнула пальцем весьма примечательное строение и сказала: «Я ведь заорать могу». «Садись в машину», — попросил Борька жалобно. «Поговорим, никто тебя не тронет». «В другой раз, у меня срочное дело», — ответила я и бегом припустилась к прокуратуре. Ворона чертыхнулся и полез в кабину, а я храбро вошла в подъезд. На счастье, двери были двойные, и я малость притормозила перед второй, пытаясь решить, как половчее выбраться из передряги. В прокуратуру мне хотелось так же, как и вороне. Оттого я вновь выпорхнула на улицу и юркнула за синие ели, росшие по соседству. Сразу затевать военные действия ребята не рискнут. У меня будет пара минут на то, чтобы оглядеться. Справа высокий забор, слева... То, что слева, меня уже не интересовало, потому что девятки напротив не было. Покрутив головой, я констатировала, что в досягаемой близости ее не наблюдается. И что это значит? У Борьки с вороной отпала во мне нужда. Точнее, у пославшего их Еремея. Выходит, нашлись дела поважнее. Может, кто бы и обиделся, но уж точно не я.